Сойдя совсем близко от мечети, он отпустил автомобиль и, свернув на пустынную улочку, быстро переоделся. Для этого нужно было только поднять свой белый балахон и снять головной убор. Арабы называли эти предметы по-своему, но он так и не сумел запомнить. Сама мечеть была воздвигнута в Багдаде еще в середине XVI века, в период распада государства сельджуков и завоевания Багдада турками. Строительство продолжалось несколько лет и окончилось в 1534 году. Правда, позднее, в XVII-XVIII веках, мечеть дважды перестраивалась, но по-прежнему сохраняла очарование одной из красивейших мечетей столицы Ирака. Прямо перед мечетью возвышались три гигантские полусферы. Небольшой искусно сделанный водоем приятно освежал все вокруг. Магазин Халеда Искендера находился напротив. Дронго поспешил туда. «Добрый день», — начал он на английском. «Вы можете разговаривать? Мне нужен Кемалетдин Минови». Конечно, этот хозяин не мог. Но его сын рассказал, что их работника Кемалетдина Минови избили прямо в магазине, а затем забрали с собой работники полиции. Правда, некоторые из них были в штатском. Мальчишка, несомненно, видел многое и мог бы продолжать свой рассказ, если бы на него не прикрикнул отец. Ему не хотелось, чтобы за его сыном, общающимся с иностранцами, пришли бы так же, как за его работником. Разговор получился коротким. Дронго пришлось срочно уходить. Выйдя из магазина, он вошел в мечеть, сделал несколько контрольных кругов и затем снова прошел к знакомой улочке. На глазах у изумленных ребятишек, разинувших рот от такого зрелища, он быстро надел арабское платье и уже через несколько минут выходил на улицу в таком виде. И здесь случилось непоправимое. «Ой!» — сказал вдруг женский голос. «В каком вы наряде? А я вас и не узнала». Это были режиссеры с телевидения. Обе женщины, узнавшие его в этом непривычном одеянии, восторженно кудахтали. Бежать было поздно и глупо. Он решил превратить все в шутку. «Мы поспорили, — сказал он, — что наденем на себя арабское платье и выйдем в город. Вот я первый и оделся». «А вам очень подходит, — сказала одна из женщин, — особенно этот головной убор». «Не обращайте внимания, это всего лишь шутка», — махнул он рукой. Еще через 5 минут ему удалось отвязаться, но теперь ему нужно было срочно готовить алиби, иначе женщины разнесут эту новость по всему отелю. Вернувшись в гостиницу, он быстро прошел мимо своих подопечных, вновь не обративших на него никакого внимания. Иракцы ждали его появления у лифта, при выходе из отеля, и не обращали внимания на прибывающих гостей, тем более арабов. В свой номер он не поднялся, сразу пошел к Вагифу. На его счастье тот был один. «Добрый день!» Дронго вошел в номер прямо в арабской одежде. «Какая прелесть!» — обрадовался поэт. «Где ты достал такой прекрасный костюм? Очень красиво, в базаре. И стоит очень дешево, всего $2. Хочешь, поедем вместе и купим?» — предложил Дронго. Поэт был натурой увлекающийся. «Конечно», — загорелся он, — «я тоже так оденусь и выйду вечером к ужину. Лучше к обеду». Дронго стянул с себя одежду. «Возьми и примерь ее, может, это тебе подойдет». «Нет, твоя будет мне великовата. Давай поедем прямо сейчас». Вагиф радовался от одной мысли, что получит подобный сувенир. Еще через 5 минут они вышли из отеля и уже в сопровождении 2 прилипал поехали на закрытый рынок Аль-Рашид. Под восторженные восклицания Вагифа они купили еще 2 костюма и, вернувшись в отель, сразу облачились в них. Теперь утренняя встреча выглядела не более чем безобидная шутка.